Глава вторая. Четыре стены. На третий месяц все-таки отважились. Рифат против попытки выбраться на улицу возражал категорически, но скрипач заявил, что пока Ид находится в душной комнате с вечно коптящей печкой, от бронхита он точно не избавится. Нужно на воздух. Пусть пока просто сидит у двери, если ходить не может. Так дальше нельзя, потому что сегодня бронхит, а завтра, такими темпами, будет пневмония, из которой Ид уж точно не выберется, потому что лечить нечем. Да и диета из тоннели выздоровлению не способствует. Ходить Ид не мог, но, по мнению скрипача, через месяц-другой и с костылями сможет. Левая нога, перелом на которой вправляли, вела себя неплохо, и ее даже удалось немного разработать. А вот правая, увы, по словам Рифата, была совсем плохая нога. Скрипач небезосновательно подозревал трансцервикальный перелом шейки бедра с последующим образованием костной мозоли, причем перелом этот был на фоне ряда других переломов. И шансов что-то сделать с плохой ногой в данных условиях не было никаких. Разве что подвязать веревочкой, чтобы не мешало во время ходьбы на костылях. «Трындец», — констатировал скрипач, когда Рифат в очередной раз куда-то ушел, и они остались одни. «Это твоя нога, полный трындец». «Равно как и твоя рука», — покачал головой Ид. «Кстати, давай ее сюда. Черт бы побрал эту контрактуру». Контрактуру лучезапястного сустава они упустили, и сейчас Ид пытался изобрести некое подобие ортеза, используя для этого подходящий по размеру и форме кусок плавника и обрывок какой-то тряпки, чтобы вывести кисть хотя бы в подобие нормального положения. Было больно, но скрипач терпел. Ему сведенная кисть нравилась еще меньше, чем Иду. Руку он прятал теперь под накидкой скиба, а то и под сам скиб. И приматывал к телу, особенно тогда, когда нужно было идти за плавником. Рука болела и тяготила, не давала нормально спать и была, увы, совершенно бесполезна. Скрипач иногда думал, что лучше бы ее вообще отнять, потому что культя так не мешает, не болит, да и ухаживать за ней в разы проще. Жил же он какое-то время без ноги, и без руки прожил бы, наверное. «Я хотя бы ходить могу», — вздохнул скрипач. «А вот ты...» «Ты обещал смотаться в лес и поискать палки для костылей», — напомнил Ид. «И давай еще раз выйдем на улицу, пожалуйста». «Ну нет, это только с Рифатом», — возразил скрипач. «Я тебя одной рукой обратно не затащу, если ты снова в обморок грохнешься». «Не грохнусь», — пообещал Ид. «Сказал же, нет», — строго произнес скрипач. «Мне первого раза хватило». Первый раз действительно получился не очень. На улице Ид через минуту потерял сознание, и пришлось волочить его внутрь в три руки, а потом час приводить в себя. Отвык. От неба отвык. От воздуха. От пространства. И от холода. «Сейчас зима», — объяснил Рифат. «Еще три месяца будет зима. Она здесь долгая. Весной будет лучше». «Да жить бы еще до той весны», — подумалось тогда скрипачу. И не сдохнуть в процессе, от болезней, от недоедания или от еще чего-то, о чем они пока даже представления не имеют. Добиться от Рифата ответа про десант так и не получилось. И про мир не получилось. Разве что про зиму и про то, что тоннели нужно экономить, потому что тоннели у него, Рифата, только на одного, а их теперь тут трое. «Может быть, рыбу можно добыть?» — спросил скрипач. Но Рифат ответил, что нет, зима, ушла рыба. И Ацха ушла, и птицы улетели. Еду брать негде. «А если купить?» «Нельзя купить. Река», — ответил Рифат. «Что река?» — скрипач не понимал. «Зимой река разливается, в горах дожди. Нет перехода, нет дороги. Поэтому, Ския, собирай плавник и не задавай ненужные вопросы». Больше всего изматывал холод, от которого, кажется, вообще не было никакого спасения. Даже в комнате с печью, и то было по-настоящему тепло только у самой печи. А там, где стояли скамьи, на которых полагалось спать, становилось уже прохладно. Попытки лечь рядом на одну скамью, чтобы согреться, тут же пресекал Рифат, который говорил, что это непристойно, и так спать не разрешается. Холодно? И что с того? Лучше терпеть холод, чем позор. Самым удивительным было то, что Рифат ни о чем их больше не спрашивал. Кажется, его удовлетворили самые первые ответы, и теперь он никакого интереса к личностям своих постояльцев не проявлял. Никто они такие, ниоткуда. Его ничего не интересовало. О себе, впрочем, он тоже не говорил и не рассказывал. «Очень странный дом», — заметил однажды Ид, когда они выползли кое-как на улицу, и скрипач помог ему сесть на шаткую лавку, прислоненную к стене. «Рыжий, у него очень странный дом. Тебе не кажется?» «Еще как кажется», — кивнул скрипач. «Я тут побродил немного вокруг, до сих пор в недоумении». «Почему?» — не понял Ид. «Ты обратил внимание, что в доме нет ни одного окна, а сам дом, по сути, одна единственная комната?» — спросил скрипач. Ид кивнул. «Вот и я сначала не понял. Видишь там, за домом, кусты?» «Отсюда не вижу», — покачал головой Ид. «Да вон, из-за угла торчат», — указал скрипач. «Кустов нет только спереди. Где вход? Где мы сейчас сидим? За домом, дальше, непролазные заросли. И это сейчас, когда листьев нет. А летом там вообще зеленая стена получится». «Так». Ид с интересом посмотрел на скрипача. «И какой вывод?» «Погоди. Руки у меня, конечно, считай, что и нет, но зато есть ноги». Скрипач хмыкнул. «Пока его не было, а ты дрых, я эти кусты обошел и мысленно нарисовал границы зарослей. У меня получился здоровенный такой прямоугольник с выступами в нескольких местах. Я взял палочку и немножко покопался в листьях. Знаешь, что я нашел?» «Ну?» «Куски обработанного камня и обломки кирпича из белой и голубой глины», — сказал скрипач. «Именно из такого кирпича в доме внутренние стены, а внешняя, у которой ты сейчас сидишь, выложена обработанным камнем». «Ага-ага, правильно. Доходит». «Ты хочешь сказать, что этот дом на самом деле комната, которая осталась от большого дома?» — с удивлением спросил Ид. «Именно», — улыбнулся скрипач. «Это кусок дома, так и есть. Большого дома. Стенка, у которой печка стоит. Новодел, сложенный из всего подряд. Он, наверное, сам ее и сложил. Стенка, рядом с которой мы сидим сейчас, старая. Внутренние... внизу они старые, сверх тоже новые. Тоже из всего подряд. Крыша, сам видишь. Снизу доски и сено, сверху дранка. Наверное, он сам ее сделал». Ид задумался. С трудом повернулся, провел рукой по стене. Часть камней, которым сейчас прикасалась его ладонь, была шершавой, но попадались и гладкие, явно обработанные очень хорошо. «Интересно», — сказал он. «У тебя есть какие-то версии?» «Пока нет», — покачал головой скрипач. «Ничего толкового. Тут неподалеку есть ручей. Сдается мне, что Рифат сюда откуда-то пришел. Увидел, что вода рядом, до нее 20 метров, и что есть часть стен. Восстановил, стал жить. Тут явно что-то случилось, и отнюдь нехорошее», — добавил он. «И к этому нехорошему мог приложить руку слепой стрелок», — тихо произнес Ид. «То есть?» — нахмурился скрипач. «Смотри». Ид сел поудобнее, опершись о стену. «Пока что чисто гипотетически. Система каким-то образом включила нас в себя. В каком качестве, можно догадаться, но... мы на самом деле не ее объект, да и по событиям она уже успела уйти на 150 лет вперед. Мы находились в условной второй точке, в мире, где были наблюдатели, верно?» «Допустим», — кивнул скрипач. «То есть ты хочешь сказать, что это третья точка? Мы не видели первую и попали сразу в третью?» «Совсем не факт», — покачал головой Ид. «Это может быть и первая точка тоже. Или это может быть промежуточный этап перед третьей точкой. Или что-то еще, что существовало в том варианте сигнатуры, который мы начали изучать. Пока что можно сказать с уверенностью только одно. Это место является частью рабочей схемы модели, в которой существовали виденные нами наблюдатели и принцессы. Это все». «Не густо», — вздохнул скрипач. «Но в общем и целом согласен. Как по мне, так это больше похоже на промежуточный этап. Один Рифат чего стоит?» «Он очень закрытый», — заметил Ид. «Совсем закрытый. И что-то мне подсказывает, что открываться перед нами он не будет. Но есть и хороший момент». «Какой?» «Нас открываться он тоже не заставляет, и при этом кормит, держит в тепле и даже одежду откуда-то притащил. Хотя, конечно, скип — это тема для отдельного исследования». «Не напоминай», — попросил скрипач. «Господи, я согласен расстаться с этой проклятой рукой и со скипом в придачу, в обмен на джинсы. На самые обычные, чтобы их так, джинсы». Когда Ид начал подниматься и стал бывать на улице, Рифат притащил откуда-то второй скип, еще более пыльный, чем тот, что достался скрипачу, и другого цвета. Первый был болотно-зеленый, второй оказался темно-серым, почти черным. На его накидке имелось несколько прорех. Ид сказал, что можно было бы починить, но Рифат запретил. Мол, не надо. К тому же у него нет ничего для шитья. «Ну, нет так нет», — пожал плечами Ид. «Главное, что скип теплый. Можно выбираться на улицу. И быть там подольше, даже когда холодно». «Вот именно», — согласился тогда Рифат. «Ты правильно все сказала, Ита. Ты умница». Хвалил он редко, да и говорил что-то сверх того, что требовалось в быту, тоже. Вечерами, когда все они находились в доме, Рифат либо делал что-то, например, перебирал зерна тоннели, чистил котелок, плел пеньковые веревки, которые использовали для подвязки обуви, либо просто ложился на свою скамейку, укрывался с головой куском плотной шерстяной ткани и тут же засыпал. К слову сказать, это был тот же самый кусок, который Рифат принес на берег в тот день, когда подобрал Ита и скрипача. «Интересно, где он берет это все?» — спросил как-то Ит. «У него же не было. Но ведь откуда-то он взял и два покрывала, и подушки эти, и скибы. Может, у него где-нибудь в лесу склад?» — предположил скрипач. «И он оттуда потихоньку таскает что-то сюда, по мере необходимости». «Угу, и склад у него там же, где он бывает днем», — заметил Ит. «Вот куда он уходит? Вы утром собирали плавник. Он тебе дал задание и свалил в неизвестность. И так каждый день, между прочим. У меня есть подозрение, что ходит он к той тетке, которая приходила в первую ночь», — сказал скрипач. «Я же тебе говорил, помнишь? Она пришла сюда, приговорила тебя, сказав, что ты в скором времени помрешь, попросила ее не впутывать и принесла эти самые корешки, снотворное. Корешкам и тетке большое спасибо, конечно. Без них ты бы точно первый период не выдержал. Но здесь она больше не появлялась». «Когда она второй раз приходила, ты ее не видел?» — с интересом спросил Ит. «Проспал», — с сожалением ответил скрипач. «Мне, знаешь ли, тоже было не очень хорошо. Точнее, очень нехорошо. Я ее не видел. По голосу вроде бы тоже старая, как Рифат, но точно не скажу. От того, что Рифат нас притащил к себе, она была не в восторге. Согласилась прийти, чтобы похоронить». «Меня?» — Ит нахмурился. «А кого?» — усмехнулся скрипач. «Тебя, разумеется. Вообще, если честно, я только сейчас, как бы сказать, у меня все это время словно какой-то ступор был. Да и у тебя, кажется, тоже. Все как сквозь вату. Весь мир через вату. Понимаешь? Оглушение какое-то. Отупение. Ит, я же эти стены и этот дом, так называемый, только неделю назад обследовать начал. А до этого ходил, как зомби, хвостиком за Рифатом и плавник собирал. Молча. Потому что он не любит, когда говорят во время работы. Понимаешь?» Ид внимательно посмотрел на скрипача, а затем медленно кивнул. «У меня то же самое», — признался он. «Вата, это ты верно подметил. Даже мышцы и те, как вата. Их просто нет. Когда лежал и когда ты мне помогал подниматься, ты руку подставлял, чтобы можно было подтянуться, а я не мог. Вообще, понимаешь? Даже в молодости, когда я только по утрам трусцой бегал, у меня такого не было. Даже после комы на Терре ноль. Хорошо, что хотя бы отеки прошли». «Ага, и мы теперь худые, как жерди», — вздохнул скрипач. «Мы с тобой сейчас на Пятого и Лина стали похожи, когда они на третьем предприятии жили. Но даже у них с мышцами дела обстояли получше, согласись». «Соглашусь», — Ид задумался. «Слушай, есть у меня одна мысль на этот счет, но подтвердить невозможно, да и вывод пугает». «Это ты о чем?» — не понял скрипач. «Такое могло получиться, если нас очень долго держали в гибере», — сказал Ит. «Но я не знаю, сколько нужно живое существо так держать, чтобы получилось вот такое». «Нет», — покачал головой скрипач. «В гибере мышцы так деградировать не могут. Что-то еще, наверное. Мы не знаем, что с нами делали, и зачем, и кто, и... Черт, так, ладно. Не надо сейчас про это. Давай лучше про дом». «Давай», — с облегчением согласился Ид. «У меня, кстати, появилась еще одна версия». «Выкладывай», — приказал скрипач. «Рифат мог здесь жить до некоторых событий. Не факт, что в этом доме, но неподалеку, то есть про дом он знал. Потом случилось... что-то. Если принять во внимание слепого стрелка, то произойти могло что угодно. Но Рифат по какой-то причине вернулся в этот дом и в нем поселился. Не исключено, что из-за того, что идти ему просто больше некуда. Да и подруга поблизости живет. Еще один повод остаться». «Логично», — покивал скрипач. «Вполне может быть. А чем эта версия принципиально отличается от моей?» «Я не закончил, погоди», — произнес Ид. «Так вот, давай попробуем выяснить, не может ли каким-то образом Рифат являться кем-то, кто имеет отношение к сигнатуре, в которой мы находимся. Вспомни пятого Элина. Среди тех, с кем они общались, не было никого случайного. Допустим, мы идем по пути, предназначенном для той пары, которой на самом деле нет. Может, эта встреча что-то для них значит? Не для нас, Рыжий, для них». «Вот даже как», — покачал головой скрипач. «Если честно, черт его знает, Ид. Может, не исключено. Точнее, эта встреча значила бы что-то для них, но не сейчас, а 150 лет назад. Тогда мы вошли в систему, и сигнатура стала отрабатывать поток событий, который...» «Нет», — покачал головой Ид. «Не так, Рыжий. Вовсе не так. Мы не знаем, сколько прошло времени с тех пор, как мы оказались в локации Киую, и попали неизвестно куда. Но если судить по общему состоянию, мы могли находиться... где-то, знать бы где. И год, и два, и три. Или даже больше. Я оставлю лет на 5, как минимум, если согласиться с версией, что причина деградации — не гибер. Подходящий срок для превращения организма в кисель, которым он сейчас является. И твой организм, и мой. А травмы — это уже так, довесочек. Они свежие, ну, те, которые превратили нас в коллег. Есть и старые, ты же заметил?» «Заметил, заметил, но это так, хрень какая-то. Мелкие ожоги, порезы. Фигня. Не смертельно, уж точно». «Да, не смертельно», — согласился Ид. «Но кому и зачем понадобилось делать это с нами? А еще мы не помним. Ничего. Вообще. И меня это смущает. Думаю, тебя тоже». «Нет, Ид, слово «смущает» тут немного не подходит», — мрачно ответил скрипач. «Я в ужасе. И больше всего меня пугает то, что могло что-то случиться с семьей. Даже думать пока про это не хочу. Страшно». Ид в ответ промолчал. Отвернулся, принялся смотреть на старую каменную стену, снова провел по ней рукой. «Так что там было за домом? Ну, когда ты ковырялся палочкой в листве?» — спросил он. Скрипач с облегчением вздохнул и ответил. «Обломки, довольно мелкие. Хочешь, покажу?» «Давай», — оживился Ид. «Тащи сюда. Рифат еще не скоро вернется. Солнце пока что высоко». Время они научились определять довольно точно, особенно в ясную, как сегодня, погоду. Да, холодно, небольшой минус, но зато ветра почти нет, и на улице запросто можно просидеть полчаса, а то и больше. Хороший день, тихий. Лес, здесь он лиственный и потому облетевший, стоит неподвижно, воздух чистый, море не слышно. Так, едва-едва. Молчит море. Молчит и, кажется, чего-то ждет. Скрипач ушел за угол дома и через некоторое время вернулся с обломками, которые он сложил в уголок накидки и придерживал правой рукой. «Вот!» — с гордостью произнес он. «Давай смотреть!» На первый взгляд обломки ничего интересного собой не представляли. Два кусочка кирпича и обтесанный с одной стороны камушек. Однако Ид, когда присмотрелся, обнаружил, что на поверхности кирпича присутствует какое-то едва заметное поблескивающее включение, и задумался. «Похоже на слюду», — заметил он. «Видишь, блестит». «Точно», — кивнул скрипач. «А ну-ка дай». Поблескивающие следы удалось обнаружить и на обоих кирпичах, и на камушке. Ид послал скрипача за дом еще раз, и в этот раз тот принес горсть земли, взятой под камнями. Да, там тоже нашлись точно такие же блестящие кусочки. «Чем это может быть?» — спросил скрипач. «Откуда тут эти штуки?» «Знаешь, мне кажется, это могла быть облицовка», — предположил Ид. «Штукатурка, в которую для красоты добавлена слюда. Вот только теперь вся эта штукатурка там, в земле. Вместе со стенами». Скрипач покивал, задумался. «Наверное, красивый был дом», — предположил он. «И здоровенный. Как-то не сходится. Тебе не кажется?» «А что с чем не сходится?» — не понял Ид. «Рифат и такой дом. Если брать личность Рифата, то получается абсурд. Он одиночка, даже наше общество ему в тягость. А такой дом — это всегда большая семья. Это дети, это шум, гаммы. В общем, ты понял. Он бы дня в подобной обстановке не выдержал», — объяснил скрипач. «Отчасти верно», — согласился Ид. Характер у него действительно специфический, но он мог измениться, согласись. Фэб после гибели Гиры тоже долго отходил, и несмотря на то, что Фэб тоже тот еще единоличник и очень спокойный, против большой семьи он никогда ничего не имел. «Ну, Фэб, это другое дело», — покачал головой скрипач. «Сам подумай, в такой ситуации Фэб в лепешку бы расшибся, но обеспечил тех, кто попал в зону его ответственности, всем, что необходимо. А Рифат просто пустил все на самотек. Но оказались у него в этом его огрызке дома две халфкуины. Причем больные. Лечил? Нет. Заботился? Минимально. Разрешил быть в тепле и пожрать дал. На этом все. Помирай, как хочешь». «Одежду где-то добыл», — напомнил Ид. «И прочитал мораль о приличном поведении. Теперь точно все». «Вот», — наставительно произнес скрипач. «Какой там Фэб, я тебя умоляю. Он какой-то совсем отрешенный, Рифат. Ему абсолютно все равно». «Ну, это да», — согласился Ид. «Будем смотреть дальше. Все равно ничего другого пока что не остается. Ходить я не могу, и мы с тобой привязаны к этому месту. Рыжий, очень прошу, найди что-то, из чего можно сделать костыли. Ну, невозможно так». С костылями получилось сложно и долго, потому что нож у Рифата был всего один, и давать его скрипачу он отказался категорически. «Куда тебе одной рукой?» — говорил он. «Сломаешь или потеряешь? Сходим вместе, когда будет подходящее время». А подходящего времени все никак не получалось, потому что трое суток Рифат пропадал где-то, возвращаясь только ночевать. А потом случилась буря с ураганным ветром, которая принесла с собой огромный дождевой фронт, и дождь шел в результате почти неделю. Даже за плавником сходить не удалось. И когда плавник кончился, они сидели почти двое суток голодные, в холоде, кутаясь в рифатову рванину. Так что к моменту, когда время, наконец, стало подходящим, по мнению Рифата, разумеется, скрипач был обозлен до крайности и раздосадован. В том, что он справился бы с ножом и срубил бы нужные ветки в одиночку, он не сомневался. С чем там справляться? По мнению скрипача, Рифат устроил это все им назло, и непонятно с какой целью. Но все же, в конце концов, в лес они выбрались, и тут у скрипача случился очередной когнитивный диссонанс. В лесу, на земле, валялись в огромном количестве сучья и ветви, из которых получились бы вполне приличные дрова. На кой черт собирать плавник? До леса 10 минут хода, а греть нормальная древесина будет в разы лучше. «Рифат, давай возьмем несколько веток», — предложил скрипач. «Они гореть будут хорошо. Сухие, и вон их тут сколько». «Не трогай», — резко произнес в ответ Рифат. «Это не для меня, не мое. Это нельзя брать, ты поняла?» «А чье это?» — удивился скрипач. «Рифат, это же просто сухие ветки, которые валяются на земле». «Не твое дело, чье это?» — Рифат отвернулся. «Сказано, не прикасайся к этим веткам. Они не для нас». «Бред какой-то», — зло сказал скрипач. «Это всего лишь ветки. Никто бы даже не заметил, если бы мы унесли несколько штук». «Я бы заметил», — отрезал Рифат. «Мы пришли сюда, чтобы найти молодые деревья для костылей. Давай искать. А к дровам даже не прикасайся, Ския. Тебя что, родители не научили, что брать чужое плохо?» «Научили», — скрипач отвернулся. «Но также они научили меня, что если хочешь выжить, можно иной раз переступить закон». «Вот ты сама и ответила на свой же вопрос. Переступить закон», — процитировал Рифат. «То есть стать преступницей. Может быть, если бы мы умирали от холода, я бы и позволил тебе совершить преступление. Но скажи, Ския, мы сейчас умираем от холода? Итта умирает от холода? Нет. Ты прекрасно знаешь, что нет. Поэтому нам вполне хватит плавника. Ты все поняла? Умница. А теперь пойдем искать деревья». «Деревья, значит, брать можно», — покачал головой скрипач. «Потому что они не дрова», — пожал плечами Рифат. «Идем». Костыли получились так себе. И не мудрено, ведь делали их без инструмента, используя при этом материал для этой задачи не очень-то и подходящий. Скрипач провозился целый день, пытаясь изобразить из двух молодых стволиков что-то получше, но все равно упоры для кистей рук получились разными по высоте. А ткань, которую скрипач попытался закрепить на верхних упорах, то и дело норовило сползти. В хозяйстве Рифата не имелось тонких веревок. Те, что он плел сам, были для такой задачи слишком толстыми и грубыми. Когда Ид попытался встать на получившееся подобие костылей, выяснились еще обстоятельства, которые тут же превратились в проблемы. «Нога мешает», — сказал Ид, когда с третьей попытки все-таки поднялся и встал на костыли рядом со скамьей. «Не смогу ходить, она будет волочиться по полу». «Значит, надо чем-то подвязать», — предложил скрипач. «Стоять больно?» «Больно», — кивнул Ид. «Ну, это ладно, потерплю. Не знаю, смогу ли я удержать равновесие». «Привыкнешь», — заметил Рифат. «Это сейчас сложно, потом станет проще». «Возможно», — кивнул Ид. Стоять было действительно трудно. Мало того, что правая нога упиралась сейчас в пол и служила еще одним источником боли, в дополнение к боли в руках и в левой ноге. «Плохо, что я ничего не вижу. Скиф не давает видеть». «Опять же, нужно привыкнуть», — развел руками Рифат. «Ты ведь не хочешь сказать, что ты недовольна Скибом и желаешь носить штаны, так?» «А что плохого в штанах?» — спросил скрипач. Он стоял сейчас рядом с Итом, придерживая его под правую руку. «Это гораздо удобнее». «А еще удобнее ходить голыми», — хмыкнул Рифат. «И лазить по деревьям. Разве нет? Наверное, очень хорошо быть Сипом. Иметь теплую шубку и греться у хозяина на руках. Это очень, очень удобно. Можно ни о чем не думать. Никакой морали, никаких обязательств. А, ладно, попробуй пройтись», — предложил он. «Сперва надо ногу подвязать». Скрипач помог Иту сесть. «Нельзя так ходить», — объяснил он Рифату. «Не получится. Есть какая-нибудь ткань, которую можно использовать?» «От покрывала оторви полоску», — разрешил Рифат. «И привяжи ногу. Только сперва я выйду. Подожди». «Моралист хренов», — проворчал скрипач. Неловко орудуя одной рукой, оторвать полоску оказалось сложной задачей. «Так, давай сделаем что-то типа пояса и петлю. Под коленку». «Выскользнет», — покачал головой Ид. «Черт, тяжело очень. Стоять тяжело было?» — спросил скрипач. «Ну да. А еще будет вес ноги, который придется таскать. Рыжий, не факт, что я справлюсь. Сил нет», — признался Ид. «Две минуты простоял, и руки трясутся. Ладно, прорвемся. Помоги протащить тряпку за спиной, не дотянусь». «Ага, спасибо. Сейчас привяжу. С ногой что-нибудь придумаем», — пообещал скрипач. «Пока так, дальше посмотрим. Уставать будешь меньше, если тренироваться. Насчет того, что обе тушки как кисель, это ты был прав. Я себя тоже киселем чувствую. Даже плавник собирать тяжело». «Верю», — кивнул Ид. «Так, давай пробовать. И позови Рифата на всякий случай. Пусть подстрахует». Насчет страховки Ид не ошибся. При попытке сделать шаг он тут же полетел на пол. И если бы не скрипач с Рифатом, добром этот полет бы не кончился. Сделали передышку. Потом Ид встал и попробовал сделать шаг снова, но в этот раз помешала юбка Скиба. Правда, Ид не упал. Он сумел, пусть и неуклюже, сесть обратно на скамью. «Нереально», — произнес он, тяжело дыша. «Не справлюсь. Это невозможно». «Настойчивость нужна», — негромко произнес Рифат. «Что-то ты рано сдалась. Попробуй еще». «Хорошо, отдышусь только», — кивнул Ид. «Ския, может быть, можно как-то подвязать юбку повыше?» — спросил он. «Я на нее наступаю. В руках костыли. Поправить не могу. Может, пояс придумать? Еще один?» — предложил скрипач. «Сейчас от своего покрывала отдеру кусок. Рифат, помоги, пожалуйста!» — попросил он. «Очень неудобно одной рукой». Третья попытка, наконец, увенчалась успехом. Ид, пусть и с трудом, сумел пройти несколько шагов до скамьи скрипача и сел. Руки тряслись от напряжения, и, несмотря на то, что в доме было прохладно, ему стало жарко, и на лбу выступила испарина. «Молодец!» — похвалил Рифат. «Теперь обратно!» «Погоди!» — попросил Ид. «Пусть хоть руки дрожать перестанут». «Ты очень долго лежала, а потом мы тебя носили!» — пожал плечами Рифат. «Конечно, сейчас придется нелегко!» Скрипач, который до этого момента молчал, все-таки не выдержал. «Получилось бы лучше, если бы можно было есть еще что-то, кроме тоннели», — сказал он. «И топить печь дровами, а не плавником». «Вы едите то же самое, что я», — отрезал Рифат. «И живете так же, как я. Невозможно поделиться тем, чего нет. Я поступил с вами честно, по совести, хотя мог оставить там, у воды. Ты забыла про это, Ския? В чем ты меня упрекаешь сейчас? Что я недостаточно делюсь? Хорошо, я могу отдать вам свою кашу, которую сварил на ужин. Всю. Ты этого хочешь? Оставь ее себе. Скрипач отвернулся. Я вообще не хочу есть, раз уж на то пошло. Уже наелся ветром с моря, когда плавник собирали, вместо нормальных дров. Наелась! Поправил автоматический Рифат. Итта, иди на свою скамью. Ты уже отдышалась. Ския, ложись спать. Нам больше не о чем говорить сегодня. Сказано больше, чем достаточно. Вот это точно, кивнул скрипач. Конечно, конечно, все будет так, как ты говоришь, Рифат. Особенно с учетом того, что деваться нам некуда. Научиться ходить, идите на все четыре стороны. Рифат отвернулся. Я никого не держу. Довольно, попросил Ит. Не надо ругаться. От ругани у нас тоннели не прибавится, и теплее не станет. Рифат, прости ее, пожалуйста, попросил он. Она просто вспыльчивая, это не со зла. Да, не со зла, согласился Рифат. Это от горечи. От горечи? Не понял Ит. Может, от горя? Нет, именно от горечи, покачал головой Рифат. Жизнь горькая. Так тоже бывает. Да, бывает, согласился Ит. К сожалению.